Глава 23. Не всякая дорога ведет в ЗАГС. «Роксана!» Николай протянул букет пестрых роз. Необычные цветы, красные в белую крапинку. Он никогда не признавался, где их брал, но дарил только такие. «Дядя Коля!» — радостно закричали дети и бросились ему на шею. «А когда дядь Володь приедет?» — спросила Алена. «А то я уже рисовать разучилась». Аня стояла на крыльце перед подъездной дверью, теребила косу и с интересом рассматривала мужчину, так неожиданно нарисовавшегося. Где-то в глубине души она надеялась встретить такого же милого и доброго красавчика, как Крис. А этот незнакомец — просто герой романа. Вот и говорят, не родись красивой. А какой же надо родиться? Роксана — первая красавица, и мужчины около нее такие же. А она была страшненькой. Ну, кто на страшненькую посмотрит? Вот она, Анна, вроде и не страшная, так одни трактористы цепляются. Нет, в городе надо ловить свой шанс. Но вначале поступить в университет. Ей Наташа говорила, что на астрономии учатся одни парни. Натаха — это старшая сестра ее лучшей подружки. Как уехала в город, так в деревне носа и не показывает. Говорит, что на каблуках, по коровникам, ходить не научено. Пока Анна рассуждала о предназначении красоты, Роксана отправила детей домой, а сама подошла к бывшему любовнику. «Бывший муж, бывший любовник, а что настоящее?» — усмехнулась. «Я вас слушаю, Николай Михайлович». «Роксана, пойдем, поговорить надо. Подружку твою проводим и пообщаемся. Я на машине». «Аня, ступай домой, я скоро», — обернулась. «Кто эта красавица?» Николай улыбнулся, оценивающе рассматривая девушку. «Ты планы на нее не строй, сестра моя, ясно? Говори, что хотел». Девяткин сделал знак рукой, мол, пройдем. Теплый вечер наполнялся ароматами первых ночных цветов. Настраивал свои инструменты оркестр стрекочущих насекомых. Где-то изредка брехали собаки. «Расскажи ты мне, что случилось? Улетела, как ошпаренная. Вроде ничего плохого я тебе не сделал». «Ты? Ты пари выиграл. За тобой как собачка бегала. Признаю, бегала. Больше надоедать не буду. Спасибо за все, что было. А главное — за урок. Николай, не надо делать вид, что ты не понимаешь. Я слышала твой разговор по телефону. Понимаешь? Слышала. Все». «Ах, это... Роксана, милая, это не про тебя, ну что ты, это...» «Не надо, остановись. Ты ничего не понял. Сегодня ты не про меня, а завтра. Завтра я тебе тоже надоем, и ты меня будешь обсуждать по телефону с дружком? Это подло, понимаешь, подло. Пусть неумело любят тебя, но любят, а ты...» Он остановился, развел руками, надул щеки, хлопнул ладонями себя по бедрам. «Да какая там любовь? Папик я для нее!» «Николай!» — голос прозвучал, как у учителя, отчитывающего ученика, который дрался на перемене. «Не унижайте себя объяснениями. Мне противно слушать, как вы про другую так выражаетесь. Избавьте меня, хорошо? Вы скоро позабудете меня и найдете себе новую игрушку. Я же интересна тем, что вы в первый раз получили отказ? Или ваш отец не прав? А знаете что? Я, пожалуй, соглашусь стать вашей женой. Завтра же идем в ЗАГС. Ничего, что вы меня больше не зовете. И так понятно. Так даю. А потом составим брачный договор на половину вашего состояния. Я ведь тоже на ваши бабки повелась». Глаза ее заблестели. Щеки раскраснелись. «Я тебя за язык не тянул. Сама решила. Завтра в обед за тобой заеду». Повернулся и пошел. Она аж задохнулась от неожиданности. Говорят же, что в ярости нельзя решать вопросы. Нет, сама нарвалась на неприятности. Слишком долго их искала. И нашла. «Стой! Ты, жених, стой, тебе говорят!» Добежала до машины, проскочила вперед, встала перед дверью. Он ничего не ответил, а просто вжал в машину, расставив ноги. Рука легла на затылок и крепко зафиксировала голову. Она попыталась вырваться, но не успела, как он впился в ее губы. Не отпуская женщину, Николай умудрился ее слегка переместить в сторону. Затем она услышала, как открывается дверца машины, и вот уже, цепляясь за лацканы его пиджака, падает внутрь. Все произошло буквально за считанные минуты. Он наклонился, подхватил ее ноги, закинул в салон, будто они были не частью ее тела, а так, валялись рядом. Захлопнул дверцу и заблокировал ее. «Открой, придурок!» — колотила она по стеклу, нажимала на кнопки, но все без толку. Оглянулась, потянулась к панели управления на двери со стороны водителя и... И в то время, когда она грудью легла на консоль между сиденьями, протянула руки, чтобы дотянуться до кнопки, дверь открылась. «Роксана, к чему такое нетерпение? Сейчас приедем домой, ко мне домой, и ты позволишь себе реализацию всех фантазий». Николай перехватил ее руки, приподнял и скользнул на сиденье. «У меня дома дети, пусти!» Волосы, как огненный вихрь, торчали в разные стороны. «У тебя нянька дома есть. Роксана, успокойся!» И он дал по газам. Не будем кривить душой и говорить, что Роксана яростно сопротивлялась, когда ее вытаскивали из машины. Только привез он ее на территорию охраняемого престижного поселка. «Мы где?» — повела зябко плечами. Поселок за высоким забором. Она лишь слышала про него, но не видела. На въезде охрана. Машина остановилась около одного из коттеджей. «Приехали. Выходим. Это дом родителей. Только не шуми сильно, а то сейчас вся корпорация сбежится на тебя посмотреть. Дома большие, красивые, но однотипные, как в музее под открытым небом. Смирновы здесь живут», — показал он на дом, стоящий слева. «А это мы. Как видишь, я Мариану с пеленок знаю, в прямом смысле этого слова. Пойдем, обрадуем родителей». Приобнял. «Пошли. Чего ты стесняешься?» «Николай, я специально сказала. Назло тебе». Она прошептала. «Я не собираюсь за тебя замуж выходить. Вернее, вообще ни за кого не собираюсь». Назло кондуктор убежал за паровозом. «Что же, слово не воробей. Вылетит не поймаешь. Давши слово, держи». «Все, я поняла, что в поговорках ты подкован. Я серьезно». «Я тоже. Такая женщина не должна быть бесхозной. Пойдем». «Но я...» На крыльцо вышла мать. «Коленька, ты скоро? Приехал давно, а в дом не заходишь. Тебя уже гостья заждалась. Кристиночке пора домой, ее маменька ругать будет». Женщина сделала вид, что Роксану не заметила. Наша героиня, как загипнотизированная, пошла, куда ее повели. «А вот и Коленька!» — зачирикала Эвелина Наумовна. «А это Регина, коллега Коленьки. Работает у него в подчинении. Роксана. Мама. Ее зовут Роксана. И она сейчас начальник филиала». Николай подвел женщину к столу. Михаил Николаевич распорядился, чтобы принесли еще один прибор. «Да, люди, живущие за высоким забором, денег не считали». Роксана завороженно смотрела, как около стола хлопотала девушка в белом переднике. Она ни разу не видела, чтобы Николай приглашал к себе прислугу. Нет, понятно, полы мыл не сам. В принципе, сейчас никого не удивишь тем, что раз в неделю приходят из агентства по уборке и наводят порядок. Но вот прислуга за столом... «Добрый вечер, Кристина». Мужчина улыбнулся одной, ухаживая за другой. «Должно быть, вы и есть та самая дочка маминой подруги, княгиня». Полноватая девушка в больших очках с пышной копной смутилась. «Извините, Николай Михайлович. Добрый вечер, Николай Михайлович. Да, Николай Михайлович», — пролепетала она. Девушка чувствовала себя не в своей тарелке. Глазами она бегала по столу, ускользая от разговора. Руки хаотично перемещались с волос к приборам, потом задевали нос, трогали сережку. «Мама, папа, а мы с Роксаной решили пожениться». Николай разлил по бокалам стоящее на столе вино. Раздался звон стекла, глухой звук падающего тела. «Сын, ты бы не мог подождать, пока мама сядет, а потом объявлять о помолвке? А то мама уже не девочка, чтобы падать с высоты». Акатьева смотрела и не понимала, почему никто не кинулся поднимать женщину. Она хотела было подойти, но Коля задержал ее. «У нас мама в молодости циркачкой была. Вот до сих пор иногда номера тренирует. Мама, мы оценили на бис. Вставай». Видя, что женщина не реагирует, Роксана с Кристиной, не договариваясь, подбежали к лежащей. Она и правда без сознания, — сказала Кристина. — Михаил Николаевич, обморок. Вечер томным не был. В чувство мамашу привели быстро. Лучше бы не приводили, ибо остатки вечера все без исключения слушали о неблагодарности Николая и алчности Роксаны. «Все, хватит! Я устала вас слушать!» Роксана решила, что она вполне выдержала все приличные рамки и теперь имеет право на высказывание своего мнения. «Ваш сын не пятилетний ребенок, и вы не сможете нам помешать. Я желаю вам побыстрее смириться с мыслью, что вы скоро станете мне мамочкой!» И она язвительно протянула это слово. «Когда вы желаете познакомиться с вашими будущими внуками?» «Кем?» «Николай, вы успели нагулять детей? Это непозволительно в высшем обществе!» Они ехали по ночному городу и весело смеялись. Роксана пила шампанское прямо из горла. Оно щипало нос, пузырилось во рту. «Коля, а ты чего маленькую бутылочку купил?» Она с тоской посмотрела на остатки, что плескались на дне посудины объемом 0,25. «А зачем мне в постели пьяное бревно? Ты как раз сейчас такая, какая мне нужна, легко возбудимая и податливая». «Не, я домой. Миссию свою выполнила, тебя от посягательств освободила. Ты же понимаешь, что это было не по-настоящему». «А если я проверю?» Она смотрела на его руки, сжимающие руль, и ей стало жарко от одной мысли, что они... Это был смерч, который сносил все вокруг. Тела сплелись, как две змеи. Вещи валялись, словно их разбросала торнадо. Бушевала такая страсть, как на свободу был выпущен джин после тысячелетнего заключения. Домой все-таки она попала. Надо же было взять паспорт и переодеться. Да утром вроде как на работу надо бы. Прибыла на рабочее место, и из головы вылетел и Николай со своим ЗАГСом, и Анна с астрономией. Первым делом начала разбираться с охраной. На посту стоял, вернее, сидел в будке, немолодой мужчина. Роксана брезгливо окинула пыльную будку и велела ему сходить за тряпкой с ведром и навести порядок. «Ты кто еще здесь?» — попытался он огрызнуться. — Я ваш новый директор. Прошу любить и жаловать. Сама же осталась здесь же, на проходной, потому что в этот момент с территории выезжала машина. — Где ваш пропуск? — Накладная. Водитель недоуменно протянул какой-то фифочке на каблуках бумажки. Прочитала, просмотрела. Потребовала, чтобы открыл кузов. Обвела непонимающим взглядом ящики. Внимательно посмотрела еще раз в бумажке. В накладной стояли номера. Где их искать? Сцена собрала любопытных. Мужики встали кружком, похихикивали, курили и сплевывали тут же на землю. Оторвалась от написанного. «Значит так. Место для курения отведено. Там прошу всех курить. За курение в неположенном месте будет штраф». «Штрафовать она будет!» — прогремел рядом голос. «Ты мне зарплату сначала выплати! 3 месяца как по копейке выдают, а мне семью кормить. Штрафовать она меня будет!» Она растерянно посмотрела на мужчину. Наверное, не с того начала. Как быть? Покраснела, как школьница. Помолчала. Подумала, как донести людям, которые уже потеряли веру, что она здесь именно для того, чтобы у них была выплачена зарплата и сохранена работа. Выдохнула, заговорила. «Я ваш новый директор». Обвела взглядом окружающих. «Я знаю, что состояние предприятия плачевное. Я не собираюсь вас уговаривать потерпеть чуть-чуть. Холдинг выделил деньги, чтобы частично покрыть задолженность. К сожалению, пока не все». В глазах людей застыло ожидание надежды. И она увидела, как эта надежда уползала постепенно. «Я здесь, чтобы попытаться возродить предприятие. И мне нужна ваша помощь. Конечно, курение в неположенном месте зарплату не вернет и рабочие места не создаст, но с этого начинается дисциплина. И первое, с чего я хочу начать, это с проходной. Пожалуйста, разойдитесь по своим местам. Все подразделения не смогу сегодня посетить, но до конца недели это сделаю. Мне нужны от вас предложения, что можно сделать, чтобы реанимировать предприятие». «Красиво говоришь! Только видели мы таких говорунов!» С усмешкой ответил тот же. Сплюнул под ноги и пошел. «Айда, ребят, козла забьем!» махнул рукой. Несколько человек двинулись за ним. Охранник тем временем закончил наводить порядок в будке, вытащил мусор и теперь оглядывался, куда бы его деть. В общем, работы оказалось много. И главное, надо было заставить людей поверить. А это сделать сложнее всего. Николай поджидал ее за воротами предприятия. «Роксана, ты решила меня продинамить?» Наклонился он к открытому стеклу. Рабочий день закончился, и она только что покинула территорию на своей машине. С завтрашнего дня ее начнут возить на служебный. «Прости, замоталась. Я устала. Давай завтра поговорим. Сил ни на что нет». Закрыла стекло и поехала. Она и забыла, что собралась замуж выходить. Как сказать детям? Родителям? Какой вообще он человек? Они же встречались только для приятного времяпрепровождения. А в быту она его не видела. Нет, видела, как он с родителями. Над матушкой потешается, но не ругается. А с отцом, похоже, на равных. «Трямсь!» И толчок вывел из забытья. Перед ней стоял фиат синего цвета. Из фиата выскочила женщина. Она подбежала к багажнику, потом к Роксане. «Женщина! Посмотрите, что вы наделали!» Водитель фиата начала быстро фотографировать и причитать. «Ну что же, так не вовремя! Нет у меня времени! Ну что вы, какая невнимательная!» «Простите!» Только сейчас до Роксаны дошло, что она на этом небольшом перекрестке не пропустила машину справа. Следуя примеру женщины, она также начала фотографировать. «Давайте составим протокол. Я никогда не составляла». Говорила, а сама думала, что еще этой проблемы не доставала. «Женщина, давайте так. Вы мне свой номер телефона дадите? Нет времени сейчас. Я засняла все на видео и на фото. Я с вами свяжусь, завтра встретимся и подпишем европротокол. Идет?» — затараторила пострадавшая. Они обменялись номерами. «Что случилось?» «Неизвестно, откуда взялся Николай. Нужна помощь?» «Нет, спасибо, мы разобрались». Он посмотрел на отъезжавший фиат, потом на растерянную Роксану. Достал телефон, кому-то позвонил. «Иди ко мне в машину. Сейчас ребята с нашей мастерской приедут, твою к дому отгонят. Тебе в таком состоянии нельзя за руль. Ты слишком устала». Она не стала возражать. Действительно, слишком устала. Попросила лишь Николая отвезти ее домой.